Эпилог. Мы сидели в кают-компании, и установившаяся тишина оказалась неестественной. Полярная звезда двигалась на удивление плавно, без своей обычной вибрации, но это затишье было тревожным. За толстым стеклом иллюминатора во всей своей красе раскинулась туманность Садгеспирит. Зрелище было завораживающим. Исполинское облако из синего, фиолетового и золотистого газа, закрученное в невероятные причудливые узоры. Однако, чем ближе мы подходили, тем сильнее что-то внутри меня скручивалось в ледяной тугой комок. Я не мог найти себе места, нервно выстукивая пальцами по столу какой-то рваный ритм. «Волков, ты чего дергаешься, будто тебе в штаны космического ежа подбросили?» Раздался над ухом бас капитана. Семен Аркадьевич оторвался от своей кружки с дымящимся чаем и уставился на меня своим привычным, немного уставшим, но пронзительным взглядом. Я тяжело вздохнул и провел ладонью по волосам, взъерошивая их. «Сам не пойму, Кэп, просто чем ближе мы к этой красоте...» Я махнул рукой в сторону иллюминатора. «Тем хуже я себя чувствую, какое-то дурное предчувствие, и я до сих пор ощущаю его». «Кого его?» — нахмурился капитан, отставляя кружку. «Артефакт, камертон», — пояснил я, понизив голос. «Его давно нет рядом, но я чувствую его силу. Словно он оставил во мне какой-то отпечаток, несмываемый след. Это как фантомная боль, только не боль, эхо. Оно гудит где-то на самой границе сознания, и мне начинает казаться, что эта чужеродная энергия, она понемногу становится моей». Кира, сидевшая напротив, ободряюще улыбнулась и сочувственно сжала мою руку под столом. А вот доктор Леандра, до этого момента молча потягивавшая свой зеленоватый травяной отвар, вдруг едва заметно усмехнулась. Это была легкая, почти невидимая усмешка, но от моего взгляда она не укрылась. Она подняла на меня свои неземные, чуть светящиеся в полумраке глаза, и ее лицо мгновенно стало серьезным и сосредоточенным. «Если это действительно так, Владислав...» произнесла она своим тихим, мелодичным голосом, в котором зазвучали стальные нотки. «Если ты и вправду научился управлять этой силой, то докажи, прямо сейчас. Заставь меня рассмеяться». Я опешил от такой прямолинейности. Это было настолько неожиданно, что я даже не нашелся, что ответить. Капитан удивленно крякнул, а Кира с нескрываемым любопытством уставилась то на меня, то на доктора. «Леандра, ты это серьезно?» – наконец выдавил я. «Более чем». Она не сводила с меня своего пронзительного, изучающего взгляда. «Смех – это простая, базовая эмоция. Если ты способен влиять на разум так же, как тот артефакт, для тебя это не составит никакого труда. Так попробуй. Или боишься?» Я почувствовал себя полным идиотом, которого вызвали к доске отвечать невыученный урок. Но в то же время мне самому было до чертиков интересно. А что, если и правда получится? Что, если я смогу? Я сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями и сосредоточиться. Я медленно протянул руку в ее сторону, не касаясь, и прикрыл глаза. Я попытался нащупать то самое чувство, тот внутренний гул, что остался от камертона. И, к моему удивлению, у меня получилось. Я почувствовал, как по всему телу от кончиков пальцев до самого затылка медленно растекается теплая, щекочущая волна энергии. Она была послушной, податливой, словно только и ждала моих команд. Я представил себе что-то до нелепого смешное, нашего педантичного робота-повара Гюнтера, поскользнувшегося на банановой кожуре и кубарем катящегося по коридору. Сконцентрировавшись на этом образе, я мысленно направил волну чистого, незамутненного веселья в сторону Леандры. Она вздрогнула, будто от слабого разряда статического электричества. На ее тонких губах появилась сперва неуверенная, а затем все более широкая улыбка. Получилось! Я уже хотел было обрадоваться своему успеху, но тут произошло нечто странное и непредвиденное. Я не просто отправил ей эмоцию, я получил ответ. Внезапно меня с головой накрыло ее собственными чувствами. Это было похоже на мощный удар, от которого закружилась голова. Я ощутил ее искреннее удивление, ее холодный научный интерес, который отчаянно боролся с чем-то совершенно иным. А потом я почувствовал ее желание, сильное, обжигающее, почти животное в своей первобытной мощи. Это была не просто симпатия или мимолетное влечение, это была страсть. Та самая, что вспыхнула между нами в ту ночь в медотсеке. Она никуда не исчезла, она просто все это время пряталась под маской холодного профессионализма и врачебной отстраненности. Я резко отдернул руку, словно обжегся о раскаленный металл. Сердце бешено заколотилось в груди, отдаваясь гулкими ударами в висках. Я смотрел на нее во все глаза, а она на меня. Ее улыбка стала еще шире, увереннее, и в глубине ее светящихся глаз заплясали азарные искорки. Она игриво подмигнула мне. «Это запрещенный прием, господин Волков», – прошептала она так, чтобы ее слова расслышал только я. И в этот самый момент, когда напряжение в кают-компании стало ощутимым, раздался ровный, бесстрастный голос бортового компьютера. «Внимание! Корабль приближается к внешним границам туманности Сад-Гесперид. Впереди по курсу обнаружен крупный объект, не поддающийся классификации». Мы все, как по команде, вскочили со своих мест и, расталкивая стулья, бросились на капитанский мостик. Зрелище, которое нам открылось, было одновременно прекрасным и пугающим. Мы зависли на самом краю туманности, и ее красочные переливающиеся вихри были так близко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. А прямо посреди этого космического великолепия, в самом сердце сияющего газового облака, висел он. Огромный, нет, просто гигантский космический корабль. Его корпус был темным, почти угольно-черным, а его очертания – резкими, хищными и агрессивными. Он был похож на затаившегося в засаде хищника, который ждал нас здесь очень, очень давно. Я смотрел на него, и у меня перехватило дыхание. Я не знал, откуда, но я его узнал. Каждая линия, каждый изгиб его корпуса, каждая антенна были мне до боли знакомы. Волна забытых воспоминаний захлестнула меня. Я тяжело сглотнул, и слова сами сорвались с моих губ, прозвучав в оглушительной тишине мостика как приговор. «Странник», —